Глава 9. Нити истока. Шин сидел на энгаве в саду, привалившись к деревянному столбу, и любовался цветущей магнолией. Сухие морщинистые руки лежали на коленях, в скрюченных пальцах был зажат измятый лист с заклинанием. «А, ты все же пришла!» — прошелестел он, а Мика вздрогнула, не понимая, к кому он обращается. Шин разжал пальцы, ветер вырвал заклинание из его рук, кандзи вспыхнули золотом, и в следующий миг босые ноги Мика защекотала влажная трава, а лица коснулась ночная прохлада. Лист с заклинанием оказался у Мика на лбу. «Но как же?» Она осторожно ощупала шершавую бумагу, осмотрела себя. Белое кимоно укрывало тело невесомой пеленой, и сама она чувствовала себя легкой и воздушной, как морская пена. «Так будет проще разговаривать», — улыбнулся Шин и похлопал ладонью по энгаве, приглашая Мика присесть. «Как ты перенес меня сюда?» Мика оглянулась на сад, будто бы там, среди цветущих деревьев, скрывался ответ. «Вдруг Акира...» «О, нет, не бойся. Твоего тела здесь нет. Только частичка твоей души, которая перебралась по нитям, раскинутым духом истока. Я лишь придал ей привычную форму. Если Акире вздумается этой ночью выйти в сад, он тебя увидит, но ничего не сможет сделать». Чтобы подтвердить свои слова, Шин протянул руку. Мика, угадав, о чем ее просят, коснулась его пальцев, но ничего не вышло. Рука Шина просто-напросто прошла сквозь ее ладонь. Легкая щекотка пробежалась от кончиков пальцев до самого уха, заставив Мика отдернуть руку и поежиться. «По нитям духа? Что это значит? Ты знал, что я приду? Я стала призраком? Как ты себя чувствуешь?» Шин рассмеялся. «Столько вопросов, Мика. Сядь. До рассвета еще далеко, торопиться некуда». Мика послушно села, удивилась тому, что ей это удалось, и она не провалилась куда-нибудь под землю. Но потом заметила, что тело ее не село на энгаву, а зависло над ней, не касаясь. «Дух истока связан со всеми жителями острова», — сказал Шин. «С каждым, кто ступил на его берега и задержался на достаточный срок. Помнишь, как душа Сенга пришла к тебе во сне и ранила?» Мика, помедлив, кивнула. «Между вами тогда протянулась нить чувств между убийцей и жертвой. Между духом истока и всеми нами тоже есть такие нити, нити его любви. И ты, коснувшись духа и разделив его печаль и боль, каким-то образом связала себя с островом. Хотел бы я объяснить лучше, но, боюсь, до тебя никто не касался духа, по крайней мере, мне такого неизвестно. Из-за того, что я однажды исцелил тебя, моя магия тоже образовала между нами нечто вроде нити, поэтому я чувствовал, когда твоя душа приходила меня навестить. Сообразил не сразу, но вот решил проверить и не прогадал. Прости, я не хотела подглядывать. Подозреваю, что выбора у тебя не было, — вздохнул Шин. Во сне бразды разума слабеют. Душа сплетается с нитями истока и мчится по волнам чужих жизней. «Как поэтично!» — Мика взглянула на звездное небо. «Я пишу стихи, ты знала?» Губы Шина тронула легкая улыбка. Глаза наполнило прежнее тепло, и Мика на мгновение показалось, что она снова увидела его красивое молодое лицо. «Когда монах в одиночестве живет в храме на вершине горы, порой больше нечем заняться. Но мне это дело, признаться, пришлось по душе. Хочешь послушать?» Мика кивнула, подтянула колени к подбородку и положила на них голову. Шин прочистил горло и завел низким мелодичным голосом. «Дева танцует. Вдали от любимой спит светлячок уже 1000 лет. И другое. Горы замолкли. Грустную песню поет последний монах. А еще вот это, мое любимое. Белые крылья ветер осенний несут, но руки теплы». Шин замолчал, прикрыл глаза и выдохнул, будто его окутало старое, почти растворившееся во времени воспоминание. «Очень красиво», — прошептала Мика. «Его я написал после первой встречи с Акирой. Тогда все было иначе, и мы были другими. Игру на флейте и стихи я всегда любил больше служения сияющей богине. Оттого и покинул ее так легко, стоило Акире позвать меня за собой. Я снял янтарные бусы, чтобы белые журавлиные крылья окутали меня и унесли в земли истока, чтобы живые руки согревали мое сердце вместо молитв, на которые моя богиня никогда не отвечала. Я был глупцом и расплачиваюсь за свою глупость уже 300 лет. Но выпади мне шанс все изменить, я бы снова взял ту нежную руку и покинул храм, не оглядываясь». «Ты был в храме совсем один?» Шин кивнул. «Я был не самым прилежным учеником, а после не самым радивым служителем храма сияющей богини в Гинмоне. Поэтому главный Кануси посчитал, что одиночество вдалеке от столицы поможет мне сосредоточиться на молитвах и предназначении монаха. В моем храме не было ни Мика, ни Кануси. На многие ри вокруг только я и гора Митаке, покрытая мхами и туманами. Это место напоминало мне о родной деревне. С ней я попрощался, когда мне исполнилось 6. Кануси нашего храма заметил во мне зачатки магии и, как и полагалось, забрал из семьи и отвез в столицу. Семье монахов я тоже не подошел. Слишком был самонадеянный, своевольный, неусидчивый, вечно вытворял пакости и отлынивал от учебы. «По тебе и не скажешь», — тихо засмеялась Мика. Шин пожал плечами и улыбнулся. «Время научило меня смирению и спокойствию гораздо лучше монахов». Ненадолго они замолчали, наблюдая за перемигивающимися звездами. «Что было дальше?» — наконец спросила Мика. «С Акирой я обрел семью в 3-й раз», — Шин вздохнул. «Мы были 2 половинками разных чашек, но наши сколы удивительно хорошо подходили друг к другу. Обоим нам не хватало семьи. Однажды Акира попросил меня с помощью заклинания забрать его чувства, все до единого, чтобы избавиться от боли, от бессильной любви к умершим. Но я отговорил его, ведь тогда он бы и меня перестал любить. Я думал, что сумею залечить эту рану в душе Акиры, но... Как я уже говорил, я был слишком самонадеян и глуп. Со смертью родни в груди Акиры образовалась сосущая пустота, подобная бесконечной бездне, которая со временем только росла. И ее ничего не смогло бы заполнить. В какой-то момент он стал винить меня в том, что я даю ему недостаточно. Слишком много времени уделяю Райдену и друзьям, больше не откликаюсь на его доброту. Слишком часто хочу быть в одиночестве, но я не мог дать ему больше. Я и так весь был только его». У Мика по спине пробежали мурашки. Или ей это только показалось? Ведь тела у нее никакого не было. А может, это отголосок чувств Шина, раз уж с ним, как оказалось, ее тоже связывала невидимая нить. «Мы вытащим тебя отсюда, я обещаю». Мика накрыла своей рукой его ладонь, не чувствуя касания, только легкое сопротивление воздуха. «Заберем тебя от него». «Не нужно», — Шин улыбнулся. «Акира не причинит мне вреда. Не теперь. Да и мне недолго осталось». Он продемонстрировал дрожащую сморщенную ладонь. «Можешь осуждать, но я рад, что он будет рядом». «Шин, мы тоже семья. Знаю, мы с тобой знакомы совсем недолго, но Райден, Кёко... Я нежно люблю Райдена, Кёку, Макото и тебя, Мика. Я очень скучаю и очень хочу увидеть всех вас снова. Но вы есть друг у друга, а у Акиры больше никого нет». Мика хмуро смотрела на него, надеясь отыскать слова, чтобы переубедить, но лицо Шина было таким безмятежным и светлым, что она сдалась. «Хорошо, если ты так хочешь, хоть я и не могу этого понять. Разве любовь можно понять? Ты ведь тоже его любила, даже после всего...» Мика вздрогнула и отвернулась, задетая за живое. Снова воцарилось молчание. «Любовь не всегда мудра и избирательна. Порой она глупа, жестока, даже смертельно опасна. Но я уже одной ногой в могиле, так что и бояться мне больше нечего. Ты для этого со мной связался? Сказать, что хочешь остаться с ним? Отчасти, — Шин кивнул. А еще сказать, что попытаюсь убедить его вам помочь. Побуду еще немного самонадеянным глупцом. И предупредить тебя об опасности. Мика обернулась. Об опасности? Лицо Шина помрачнело. Я чувствую, что твоя энергия слабеет, Мика. Связь с духом слишком сильна для хрупкого человеческого тела. Она лишает тебя сил. Я не знаю, как разорвать эту связь и возможно ли это вообще. Хочешь сказать, я умираю? Мика смотрела на Шина с недоверием. Нет, он не прав. Он не может быть прав. Я думаю, что если твоя душа перестанет ходить по нитям, то это поможет, — уклончиво ответил Шин. Я много думал и пришел к заключению, что плоды Гинга... Ицуки сказал мне пить отвар из них перед сном. Шин просиял и хлопнул в ладоши. Ицуки, какой же умница! Пей, пей, Мика. Если ты перестанешь ходить по нитям, связь с духом не будет тянуть из тебя жизненные силы. А если продолжу? Как скоро я умру? Слова сами срывались с языка, Мика даже до конца не осознавала их смысл. Шин печально покачал головой. Не знаю, может быть, через год, 20 лет, 40. Никто прежде не сталкивался с таким. То есть я могу и не умереть? Ты можешь ошибаться? Я очень хочу ошибаться, Мика. Мика кивнула и крепче обхватила колени, чтобы удержать себя на месте. Сердце взволнованно стучало в груди, а Мика чего-то разозлилась на Шина. Сегодня. Почему он рассказал ей об этом именно сегодня, в ночь ее свадьбы? Не мог подождать хотя бы пару дней? Нет, нужно было все испортить. «Значит, я просто буду есть гинго, и все будет хорошо», пробурчала Мика, глядя вглубь темного сада. «Надеюсь, что так». Позади послышались шаги, Мика обернулась на звук, но Шин уже сдернул с ее лба талисман. «Береги себя, Мика», — прошептал он, и все исчезло. Но путешествие не завершилось. Мика понесло на запад, к осажденному замку Кацуми. Она вытеснила людей за стену и вновь оградилась защитным куполом, но войска никуда не ушли, ждали удачного момента для атаки. Кацуми стояла на крыше замка в окружении доброй сотни лис. Кожу ее украшали замысловатые узоры, нанесенные красной краской. Она, закрыв глаза, читала мелодичное заклинание. Лисы покачивались в такт ее словам, на их шерсти Мика разглядела такие же знаки. «Никто и никогда не захватит наш дом!» Кацуми распахнула глаза и вскинула руки. Лисы залаяли. «Явись, Мёбуису, хранительница рода, отринувшая кормящую мать, и уничтожь наших врагов!» Сверкнула молния, поднялся ветер, и тучи над головой Кацуми начали сворачиваться в спираль. Лисы заскулили и рухнули замертво. От каждого тельца отделился яркий синий огонек и устремился к Кацуми. Маленькие огоньки сливались в огни большие. Кацуми распушила все 9 хвостов, и над каждым из них зависла по одному огненному шару. И снова молнии. Они ударили в защитный купол, и он раскололся с яркой вспышкой, раскрошился, закружился подхваченными ветром искрами и стал обретать новую форму. Люди испуганно глядели в небо, где собирался невероятных размеров призрак человекоподобной лисы. Она распрямилась, став почти вдвое больше замка, за которым стояла. 9 призрачных хвостов обрушились на землю, превратив в пыль тех, кто не успел убежать. Кацуми взревела. Взревела лисица. И в следующий миг из пасти ее вырвалось синее лисье пламя. Оно врезалось в землю, вспороло ее, обращая в пепел человеческую армию и ближайший лес. Кацуми кричала от боли, Мика кричала вместе с ней, от боли Кицуне и от боли тех, кто умирал в пламени великой Мёбуису. Мика казалось, что она сходит с ума. На бесконечное мгновение весь мир обратился в жаркое синее пламя, которое не щадило никого, сметало все на своем пути и, кажется, обращало в прах даже души. Земля чернела, и вскоре не осталось ничего живого на подступах к замку. Когда пламя иссякло, Мика снова смогла дышать, хотя ужас все еще сковывал легкие. Мёбу Ису вскинула морду к небу и рассыпалась звездами. Кацуми упала на колени. Она дрожала, а знаки на ее теле превратились в кровавые раны. 9 хвостов вспыхнули голубым пламенем и превратились в пепел. Кацуми лишилась последних сил. «Врагов истока ждет смерть!» прорычала Кацуми, попыталась встать, но застонала и упала без чувств. Нить оборвалась, и Мика потянула обратно, к собственному телу на полу заброшенного храма. «Мика! Мика!» Райден тряс ее за плечи. «Проснись! Все хорошо! Ты в безопасности! Пожалуйста, проснись!» Мика распахнула глаза и села. Райден облегченно выдохнул и заключил ее в объятия. «Я опять кричала?» Мика вцепилась в его кимоно. Она дрожала то ли от холода, то ли от страха. Райден кивнул и тут же набросил ей на мокрые от пота плечи Хаори. «Прости, тебе не за что извиняться». Он поцеловал ее в макушку. И Мика почувствовала, как по их связи до нее дотянулась его нежность. Она ласково погладила Мика по душе и стала тут же спокойнее. Сердце замедлилось. «Я принесу тебе воды». Райден встал, взял у ног дракона пиалу для саке и вышел из храма. Мика обессиленно закрыла глаза, мысли путались, и картины сна казались далекими и нечеткими, но все еще полными ужаса. Все хорошо, это закончилось, теперь она в безопасности. На колено капнуло что-то теплое. Мика открыла глаза. На колено капнула еще одна капля крови. Мика коснулась носа, и пальцы окрасились красным. «Демоны бездны!» Она нащупала в ворохе одежды Тенгуи и принялась вытирать кровь. В голове тут же всплыли слова Шина, но Мика отогнала мысли прочь быстрее, чем позволила себе осознать их смысл. Вернулся Райден с пиалой, полной воды. Мика быстро сунула испачканную Тенгуи обратно в складки кимоно. «Как ты, уже получше?» — спросил Райден. «Да, все отлично, спасибо», — соврала Мика и взяла протянутую пиалу. Рука Райдена дрогнула, но он ничего не сказал. А Мика уколол под ребра его страх, и она поспешила улыбнуться. «Нужно просто не забывать пить отвар из гинга, и тогда все будет хорошо», — сказала она и искренне верила, что говорит чистую правду. Страх Райдена сменился облегчением. Он сел рядом и нежно поцеловал Мика. «Я люблю тебя». Мика вздрогнула, отвела взгляд и поспешила спрятаться в пиале. Уши вспыхнули, а сердце забилось с удвоенной силой. Когда молчание затянулось, Райден поднялся на ноги, потянулся, как ленивый кот, и подмигнул Мика. «Думаю, Кёко и остальные нас уже заждались. Пора возвращаться». Мика в ответ только смущенно кивнула.